Чику показалось трогательным и смешным, что охотник своей абхазской собаке дал русское имя Снежок. Узнав, что Чик абхазец, охотник поощрительно кивнул головой и сказал ему по-абхазски. «Во всем мире ястребиную охоту знают только турки и мы. Другие народы и слыхом не слыхали о ястребиной охоте». Чик почувствовал, что если бы охотник не узнал, что он абхазец, он бы ему этого не сказал. «А я читал, что в Средней Азии охотятся с беркутом». Осторожно, чтобы не сердить его, заметил Чик. «Да», — неожиданно легко согласился охотник. «Я тоже слышал. Они у нас научились. Но первыми в мире с ястребами начали охотиться турки. Из чего это видно?» «Это видно из того, что все названия ястребов турецкие. Козылгуш, лачин и другие. Ястреб — птица с характером. Гордая птица. Ты видел там болото? Ястреб будет умирать от жажды, но из этого болота не выпьет. Только свежую, ключевую воду пьет. Снежок, где ты? Сюда, сюда!» «А что он ест?» — спросил Чик. «Что он ест?» — загадочно улыбаясь, переспросил охотник. «Только яйца, сваренные вкрутую. Некоторые глупые охотники дают ему перепелку. Он, конечно, ее съест. Почему не съесть? Перепелку каждый слопает. Но такой ястреб во время охоты зазеваешься и сам сожрет перепелку. Надо с самого начала приучать его к яйцам, сваренным вкрутую». «А как ловят ястребов?» — спросил Чик. «Ха-а-а!» — кивнул охотник, блаженно заулыбавшись и одновременно ища глазами свою собаку. «Ловить ястреба — самое интересное в мире занятие. Сначала ловишь на кузнечик сорокопутку. Знаешь сорокопутку?» «Да», — сказал Чик, чтобы не мешать плавности рассказа. «А теперь ты спросишь... Почему ястреба ловят на сорокопутку, а не на воробья или, скажем, дрозда?» «А потому ловят на сорокопутку, что ни одна птица в мире так хорошо не играет, как сорокопутка. Делаешь шалашик на высоком месте, чтобы издалека видно было. Укрываешь его листьями, травой, чтобы ястреб сверху не понял, что рядом человек. Натягиваешь возле шалаша сетку, а под сеткой сорокопутка на шпагате. И вот ты видишь, далеко в небе ястреб кружится. Ты дерг за шнур, и сорокопутка заиграла под сеткой. И ястреб ее замечает, не может не заметить. Бьет с километровой высоты, аж испугаться можно, если не привыкши. Так и свистит крыльями, ша! И с размаху в сетку. Сетку он не видит, до того его раздразнила играющая сорокопутка. Ты мигом его накрываешь сеткой, и он твой. Сперва покусается, а потом смирится. Привязываешь к его ноге крепкий шпагат, вбиваешь планку в дерево возле своего дома и держишь его там. Первые 2-3 дня он все время так делает». Чик посмотрел на лицо охотника и вдруг увидел, что тот сделался похожим на ястреба. Охотник с горделивой осторожностью повернул голову направо. Потом с такой же горделивой осторожностью повернул голову налево. Потом опять направо и опять налево. «Смотрит, чтобы никто к нему не подошел», — продолжал охотник. «Но через 2-3 дня привыкает к хозяину. Ты ему даешь крутое яйцо, и он его ест. Если не сразу, то на второй или на третий день съест. А потом приучаешь к охоте. Живую перепелку привязываешь к шпагату, подбрасываешь и следом пускаешь ястреба на шпагате. Он ее хватит, хочет съесть. Но ты отнимаешь у него перепелку. Знай свой паек. Крутое яйцо!» Некоторые слишком гордые ястреба сперва отказываются охотиться. Тогда ты его перестаешь кормить. До 6 дней можно не кормить ястреба. Не умрет. Рано или поздно голодный ястреб погонится за перепелкой. Он ее ловит, ты у него отнимаешь перепелку и сразу же даешь крутое яйцо. Вот твой паек. Заслужил. За 10 дней я любого ястреба могу приучить к охоте». «А для чего колокольчик на ноге?» — спросил Чик. «Ага, колокольчик», — с удовольствием повторил охотник и опять блаженно улыбнулся. «Я же сказал, ястреб — гордая птица. Бывает, ястреб летит на перепелку, но промахивается. И от стыда он улетает и прячется в кустах или на дереве. В листьях его не видно, но только шевельнулся, и ты слышишь колокольчик, и находишь его. Иногда он сам слетает к тебе на руку, потому что поостыл. Иногда приходится лезть на дерево и доставать его. Теперь, скажем, он ударил перепелку и сел в такие кусты, что его не видно. Сливается с травой и листьями. Опять же колокольчик выручает. Тин-тин, и ты его находишь. Вот для чего колокольчик».